Здравствуйте, осипший, больной, оплывший. Человек без имени вас приветствует. В эфире программа «Накипело». Сегодня она получится, судя по всему, огромной, поэтому респект тем, кто дослушает до конца. Так как электронной корреспонденции накопилось достаточное количество. И тянуть с этим нельзя, надо срочно все выдавать в эфир. Сегодня четверг, 17 ноября. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях или пишите на почту russia5117@gmail.com. Также присоединяйтесь ВКонтакте. Ссылка на страницу в описании к данному видео. Как всегда, по традиции, благодарю всех за помощь и поддержку, не только материальную, но и моральную. Не знаю, слышно или нет, я приболел немножечко. Сижу с чашкой чая. Причем, знаете, я обратил внимание, что если ты простудился и принимаешь какие-то препараты, то болезнь твоя составляет около недели. А если никаких лекарств не принимать, то ты проболеешь ровно столько же, ну, может быть, на один день больше. Вот и спрашивается, зачем при простуде тратить колоссальные суммы на всякие порошковые и табличные изделия. Ну что же, с места в карьер, и начну я с писем от Петра. Первое было написано около 4 дней назад. Вчера в Подмосковье случился апокалипсис. Обледеневшие провода обрушились и пропало электричество, а вместе с ним и возможность смотреть вас, человечище, и Вячеслава Мальцева. Соответственно, с электричеством остановилась котельная и исчезла вода. Благо, остался газ. Сегодня утром наладили, чему мы были несказанно рады. Смотрели на Ютубе все. И вот часа в 4 пополудни свет снова пропал. Причем, если вчера было темно везде, и Дмитровское шоссе, и Макдоналдс, и сетевой супермаркет «Матрица», ну и наш поселок был в темноте. А когда сегодня все погасло, я первым делом посмотрел в окно и увидел, что Дмитровка в огнях, Макдоналдс в свету, ну и «Матрица» соответственно. Что навело на мысль, что свет скоро появится. И правда, часа через 2 он таки появился. Я первым делом посмотрел вас, поставил лайк, прослушал до конца все рекламы. Сейчас вот Мальцева слушаю. С вашими выводами по поводу Трампа, в общем, согласен. Есть 2 главные причины, по которым могут, а может и нет, снять санкции. Я думаю, все, кроме ВАТа, их знают. Всего доброго, удачи и пускай хранит вас хороший человек Господь. Не ждем, а готовимся. Спасибо вам, Петр. Про погодные условия, по большому счету, зима как зима. Если сейчас они с этим справиться толком не могут, с так называемой стихией, что будет, если действительно случится что-то за рамки выходящее? Мы же все сдохнем просто. Продолжает Петр. А сегодня поутру, прям как сказка звучит, по привычке, включив на смартфоне YouTube, узнал, что, оказывается, наш самый лучший министр экономии Зальберманов, кажись, уже хлопнул кучу денгов, увидев взятки. Паразит! Ух, накипело! А мне, кстати говоря, не думается, что у Люкаева прям-таки разрабатывали еще с лета и прочую хрень, что нам льют. Думаю, накануне кто-то из очень приближенных к Вове пожаловался. Вот нашел, где урвать втихушку и с нами не поделился. Или косякнул в том, о чем знают только они в своих кругах. И царю это очень не понравилось. Может быть, какую-то игру, например, Улюкаев затеял за Володинской спиной. Ночью задержали, а нам говорят про взятки. И третья часть от Петра Горского «Не понимаю и не принимаю». Мальцев он, чтобы начать все это, распродал все. А этот боится стать пролетарием. «Заработаешь еще, Горский», — говорит Петр. Что-то подозрительное и высокомерное есть в этом националисте. Я, признаться, Петр, тоже не понимаю его. Посмотрел видео, где он по Красной площади идет и рассуждает на тему программы 0511. Сейчас громких выводов делать не надо, посмотрим их программу, а лучше, чтобы был диалог живой, а не заочный, между Горским и Мальцевым. В продолжении темы Павел написал: «Горский, кто он такой? Пока он с Мальцевым не тусанулся, его, по большому счету, знать никто не знал. А Демушкин тот вообще. Его менты на голый понт взяли. Как можно верить на слово менту? Ему в устной форме разрешил судья съездить в Астрахань, и тем самым он нарушил подписку о невыезде. Но что за детский сад? И он сейчас скулит о нарушении каких-то прав. Нельзя ментам на слово верить, это же любому школьнику понятно. И эти люди еще претендуют на какое-то лидерство, бред». Анчоус, человек без имени, с Горским все просто, элементарная психология. Он обхаживал Мальцева, говорил ему много лести в конце октября, чтобы тот приехал на русский марш в Москву. Но Мальцев решил пойти на русский марш в родном Саратове. Горский обиделся. Это мелко, конечно, не по возрасту, но это так. А я думаю, Мальцев уже что-то знал и не поехал в Москву. Тут можно много версий построить. Степа Бандера. А можно ссылку на программу 5.11? Степан, а вы можете написать программу 0.5.11 и сразу первая строка «Проект программы 0.5.11». Нажмете, и у вас автоматически начнется скачка этой программы в вордовском документе. Человек ниоткуда. Чтоб ваты стало меньше, нужно, чтоб хакеры помогли хотя бы раз по федеральному каналу правду про ядро показать, так как вата верит зомбоящику безоговорочно. Человек ниоткуда. Сайты их они могут взломать и повесить там нужную информацию. А чтобы выйти на эфирную частоту телеканала или радиостанции, не так уж просто. А все вещательные частоты у нас принадлежат военным. Это сделать крайне сложно, если их только захватить. Продолжает человек ниоткуда, из окна не прыгай, пусть Путин прыгает с козлом отпущения Улюкаевым под мышку. Да, я бы на это посмотрел. Константин говорит, главное не сайт. Да, Константин, вы правы. Блевада-центр, сегодня его комментарий прозвучит дважды, начну с первого. В чем тут, собственно, фишка? Вот целая Госдума, всякие партии, а также столыпинские клубы, экономические форумы и так далее устраивают сходники и пытаются понять, как настроить эту глобальную систему жизни. И до сих пор множество решений висят в воздухе. К чему я это здесь пишу? Да к тому, что можно ли в таком случае, обсуждая глобальные вопросы в группе маргиналов, по существу решить какие-либо вопросы. На уровне пойдет для сельской местности, пожалуй, можно, но не более. И что это даст? Правильно, очередной разговор на кухне. Я вот иногда посматриваю здесь Мальцева и еще штук 30 каналов, Дягилева, Болдырева и так далее. Чтобы услышать альтернативные комменты, ибо пропаганда по федеральным каналам уже достала. И совершенно очевидно, что много думающих людей являются заложниками ныне существующей системы. Просто внутренний предсказатель, глубина понимания процессов и степень отчаяния и несогласия у всех разной. Можно бесконечно собирать всякие форумы и обсуждать, как жить дальше, но не производить при этом столь ощутимых действий. Но кое-кто пытается и действовать. К примеру, попытались действовать краснодарские фермеры на перехват тракторного марша, которых была направлена мотострелковая рота полицейских. А самых упрямых фермеров дожали ОМОНом, при этом выдвинув ложное обвинение. Это говорит о том, что любой активный протест или его намерения будут оперативно подавляться. И на всю мальцевскую хунту, даже если она соберется в одном месте, найдутся силы и средства для подавления. То есть это путь в никуда. Другой пример – протест дальнобойщиков. Его попросту игнорят. То есть опять никаких сподвижек. А что же тогда делать? Нас всех расслаивают, а жизнь-то проходит. Начать и продолжать нужно с просвещения себя и других. Да, на это нужно время, силы и напряжение мозга. Но что делать? Если хочешь добиться целостной картины мира, то это просто необходимо делать. К примеру, начать с обсуждения проекта новой конституции. Потом есть интересная идея от Ольги Ли по поводу территориального общественного самоуправления. Честно говоря, я не имею понятия о том, что это такое. Но вполне возможно, что это может оказаться действенным инструментом общения с властью. То есть, по сути, нужно понимать, какую основу и какую систему функционирования госуправления можно предложить в качестве альтернативы путинскому неофеодализму. Ведь Путин не вечен, и его влияние не вечно. Поэтому будет шанс как-то изменить систему. Но частные меры в виде маргинальных предложений с попыткой организации референдума здесь не прокатят. С другой стороны, Мальцев делает то, что в его возможностях, и думаю, что он сам понимает, что в данных условиях никакая хунта 5.11.18 ничего не сделает. Без объединения общественно-патриотических сил сподвижек не добиться. Для отчаявшихся, может, Мальцев и привлекателен, но для тех самых умных и образованных он в качестве центробежной силы не котируется. Не видят они в нем потенциала. Объединение немногочисленных активных думающих сил – это задача не одного человека. Люди раздроблены. Кто-то смотрит на Мальцева, кто-то со всем своим патриотизмом, заглядывает в рот Старикову с его ПВО, кто-то попал под индукционный бред Евгения Федорова. Поэтому дело объединения активности раздробленных людей в одном направлении – это дело целой группы яснознающих лидеров, а не одного провинциального маргинального фантазера-хунтиста. Нужно ли такое объединение активной патриотически настроенной части людей? А как иначе? Без этого не принять новый проект Конституции, без этого не получится изменить систему неофеодалов. Это огромная работа массы людей, а не шапка закидательства. Блевада-центр. В том-то и дело. У нас ресурса для прочистки мозгов нет. Только один интернет. Этого мало. А я говорил о СМИ на местах. Вы думаете, в какой-нибудь глуши знают про Мальцева и про всех остальных? Там в лучшем случае показывает Первый канал. И им плевать, что происходит в мире и стране. Их задача выжить в вечной мерзлоте или других невыносимых условиях. Понятно, что местные СМИ никогда не будут продвигать идею 5.11.17, потому как местные радиостанции или телеканалы в большинстве своем сидят на городских или районных бюджетах. А вот газетки печатать с расшифровкой плохих новостей или других эфиров можно и носить по почтовым ящикам. Кто-то да заинтересуется, передаст информацию соседу, коллеге по работе, зайдет на артподготовку, может быть, ко мне на канал, к другим. Конечно, мы и дальше будем проигрывать ресурс у Кремля. Но, как показывает история, чтобы менять власть, огромного количества людей и не надо. Одно дело карать мирную демонстрацию, и совсем другое дело вооруженные люди, которые идут не флажками махать. Комментарии под трейлером «Человека без имени». Дмитрий написал: «Неплохо так держать». Серега: «Ух ты, круто, классный видос». «Маленький Лондон». Вот интересно, он серьезно или шутит? Он же профессионал, «Маленький Лондон». Мы далеко не профессионалы видеомонтажа. Это мы совсем далеки от него. Гамовер пишет: «Так и не покажешь нам свое лицо?» Да, что на него смотреть? Хотя одна наша соратница вычислила меня. Хотя как? Я ей сказал: ты предположи, кто я. И если ты окажешься права, я тебе скажу, кто я. Она предположила, я сдержал свое слово. Теперь она все знает про меня. Дмитрий написал: испытываю ли я ненависть к россиянам и ватникам? Нет, скорее сострадание. Это если сравнить, то как медведь в клетке. Вы понимаете, что он опасен и, выпустив его на волю, может причинить много вреда и прочее. Здесь же немного другая ситуация. Медведь гордится своей клеткой и ежедневной похлебкой. Потребуется лет 40, чтобы вымерло рабское поколение, и их место заняло новое, свободное и образованное. Новое поколение нужно выращивать здесь и сейчас. Надежда на объединение умных людей, которые проживут свою жизнь не зря, а вложат свой кирпичик в развитие новой России. Иван Дмитрию оппонирует. Ну, объединятся такие люди, как «Человек без имени», дальше что? Люди, которые без пинка и шагу не сделают, как были, так и будут. Иначе такого беспредела не было бы. Видишь, что они говорят? Это Иван приводит цитату из ролика «Такие дела». «Мы живем хорошо, несмотря ни на что. Многие живут еще хуже нас. Поэтому никаких 5.11, ни 5.11.18 не состоится. Это самообман. А Мальцев – это полезный шут для власти», – отвечает Дмитрий. А при чем тут Мальцев? Поколение до 30 лет еще можно изменить, говоря правду, потому что они будут строить свои дома в этом государстве и растить детей. А эта молодежь отравляет свои умы коммунистическими пердунами, которые пытаются направить вектор развития в прошлое. Молодежь нужно обучать, давать правильные знания, неторопливо ждать, когда эти совковые уроды вымрут. Дмитрий, я считаю, как раз тем, кому до 30 и разделяют нашу общую точку зрения, как раз их дети. Новое поколение сможет быть неватным, и наша задача – давать правильные знания. Не так навязывать свое, а говорить ребенку: есть то и другое, было то и то, люди считали так и по-другому, плюсы этого и того. Как ты думаешь, что бы сделал ты? И вести разговоры, чтобы дитя мыслил. И я думаю, из таких детей получатся светлые умы. А вата лезет из экрана. ВВП, ПНХ. Александр написал: «Да, в РФ уже давно одержали победу над здравым смыслом. Зомбоящик сделал свое дело, одурманил всех от мала до велика. Ведь многие верят, что Путин – это все. Когда же народ прозреет? Сколько времени потребуется на пробуждение? Человек ниоткуда. Одни рабы. Без мозгов. В стране жопа, Путину слава. Да, может, снаружи немного авторитет, липовый внутри, в стране разруха, безработица и полное наплевательство на права простых смертных. Богатым можно все, у бедных одни обязанности. Вы за это благодарите нашего царька?» Спрашивает Ватников «Человек ниоткуда». Проснитесь уже. Поддерживаю вас, человек ниоткуда. Проснитесь, ватники. И обещанный второй комментарий Блевада-центра. «День ватной вакханалии. Мне нравится ставить ватника в тупик. Обычно я использую Сердюкова и Чубайса для этого. Для ватного поколения постарше Чубайс, для тех, кто помоложе, Сердюков. Сначала спрашиваю об отношении к Чубайсу, соответственно, Сердюкову. В подавляющем большинстве случаев оно негативно. Потом спрашиваю, почему Путин, этот замечательный человек, назначает таких людей на высокие должности, несмотря на их мегаущербные для страны косяки. Ватники впадают в ступор, понимая, что Чубайс и Сердюков до сих пор продолжают работать в госструктурах. И добиваю вопросом, может ли настоящий патриот своей страны держать на государственные службы людей, приносящих вред своей стране. Когда людей загоняешь в угол, и они понимают, что их тыкают в их же патриотическое дерьмо, то это чувствуется даже на расстоянии. Конечно, нагнуть ватника и единоросса любого уровня аргументационно и фактологически не составляет особого труда. Но вот ватники от этого не становятся сознательнее, а тупые законы так и продолжают приниматься Госдумой. И это, конечно, не радует. По поводу системы образования, то это отдельная большущая тема. Одно я могу сказать точно, что абсолютно все учащиеся должны в обязательном порядке освоить три предмета – юриспруденцию, психологию, финансы. Юриспруденцию, чтобы знать свои права и обязанности и уметь самостоятельно себя защитить в правовом поле. Психологию для понимания и чтобы не могли манипулировать и заливать всякую ересь в голову. Финансы, чтобы знать все о самом главном инструменте в этой жизни и уметь правильно ими распоряжаться. Ох, Блевада-центр, да, у ватников есть некоторые проблемы с пониманием. Слушаешь их, вроде по делу говорят. И ЖКХ, и чиновники, и т.д., и т.п. Но президент ни при чем, блин. Он один, видите ли, с ними борется. Ватник, спроси сам себя, если твой лидер назначает на высокие посты, как он всегда говорит, умных и грамотных, честных, а потом их увольняет за утрату доверия. Что тебе еще нужно для понимания? Татьяна ВКонтакте пишет, о чем вы говорите? Денег навалом. Разогнать Думу, разогнать аппарат президента, аппарат Роснефти, сократить аппарат пенсионного фонда, вообще всех аппаратчиков посадить на установленную ставку для бюджетников. Пусть 70 тысяч, но не 700 же. И обязательно отменить эту мутную конституцию. И вот Андрей почитал, что 27 миллиардов долларов надо каждый месяц, если платить 35 тысяч рублей каждому из 50 миллионов пенсионеров. Надеюсь, вы правильно посчитали, я не считал. Александр ВКонтакте написал много всего доброго. Спасибо вам, Александр, и вам всего-всего. Владимир, музыка. Все правильно. Продолжай делать свое дело, мы тебя слушаем с превеликим удовольствием, как и другие похожие каналы. А время придет, займешь свое место. Да, Владимир, спасибо. Как говорится, все места заняты, осталось только мое. Человек думает, что он очень креативный. Под странным ником, но я убежден, что это Влад Цепиш пишет. Накипевший чистит комменты сатирой в адрес Мальцева. Под славу прогибается. Дальше Цепиш спрашивает, как ты к этому относишься, Володя? Это вот как раз Владимир музыки. Только он здесь пишет Володя рок-н-ролл. И дальше уже непосредственно ко мне Цепиш обращается. Накипевший, ты, Ули, невыгодные тебе комменты чистишь. Как Славик, да? Поборник свободы слова и демократии. Цепиш, дружок мой ненаглядный, тебя чем-то обидели, что ли? Это где же я? И в чем прогибаюсь? Всевидящий ты мой. Неугодные комменты, говоришь? Это какие? То, что твои ссылки убираю? Да. Объясняю. Я же не прихожу на твой канал и не размещаю ссылки на свои программы. Я не прихожу в ватные группы и там тоже не размещаюсь. Я оставляю свои программы там, где есть наши соратники. Кто тебе мешает делать то же самое, где есть такие же, как ты? Я видел, твои работы сделаны хорошо, и если не знать Мальцева или не разделять его взгляда, можно поржать. Но вот мне не смешно. А про свободу слова ты, видимо, ничего не знаешь. Так вот, я тебе расскажу. Представим, что я тебя пригласил в свой эфир, в свою программу, в разговор на кухне, в Накипело, неважно, куда угодно. И не давал бы тебе высказываться или всячески мешал общаться, тогда можно было бы говорить о свободе слова, о том, что я гноблю свободу слова. Тебе же никто не мешает делать то, что ты делаешь. Канал твой никто не трогает. Ты хотел, чтобы я тебе сказал в своей программе? Вот порадуйся. Пиши, что хочешь, а ссылки твои я буду удалять, так как это мой канал, и твои ролики не вписываются в данный формат. Надеюсь, я объяснил, разложив все по полочкам. Антон пишет: сбор подписей по отмене Платона и понижение всех налоговых сборов. Поддерживаю, Антон. Палу какой-то спрашивает: пару слов о канале «Gatitas de la Noche». Простите за мой испанский. И в частности, о передаче «Сомнамбула». Есть спорные позиции с Эдиком Бабаджаняном. Палука, по-моему, «Сомнамбула» не выходит уже ни один и не два месяца, если я ничего не путаю. Эфиры слушал практически все. Наверное, что-то есть, но сейчас я даже и не вспомню. А Эдик, безусловно, очень интересный человек, и с ним было бы приятно пообщаться. За мир и труд спасибо, Норм, как обычно, и вам спасибо, что смотрите и слушаете. Игорь Клёвый. Я тоже за Трампа, Игорь. Ну вот видите как. По-моему, вы же писали, да, что до 2011 года или до 2010 были ватником. Ну прям как я. Марина пишет: о вашей программе узнала от Мальцева. Была опубликована ссылка на вашу программу. Но я так подозреваю, что все-таки это не от Мальцева, а в группе ВКонтакте одной. У него, видимо, мало помощников, вот и не отвечает на ваши вопросы. Удачи вам, смотрю каждый выпуск. Спасибо вам большое. Гачка Отверткина. Приветствую вас, человек без имени. Не обижайтесь, что не ответила. Пропустила, скорее всего. Я много роликов просматриваю, интересующие меня. Может, поэтому и пропустил. Вот эта передача ваша супер, мне очень понравилась. Конечно, мальцевские новости для меня это все. Но наподобие таких передач должно быть больше. К примеру, как ваша. Они необходимы и нужны. Вот вопросы, правда, задавать не приходится. Все, что меня интересует, народ знает, и я получаю все ответы вместе с народом. Да и мысли, что у Мальцева, что у вас и у других нормальных людей совпадают с моими. Так что нас много, и это очень радует. Ну, а человек без имени – это загадочно, пусть так и остается. Мне нравится. Удачи вам, продолжайте развиваться. Спасибо вам, Гаечка. Олег, Мальцев опять привлекает интернет-волонтеров. На тех, которые поддерживали его предвыборную кампанию, почему-то «предвыборную кампанию» в кавычках написано, Слава положил болт с прибором. Теперь и новых лохов ищет. Олег, поясни… Ты имеешь в виду, что Слава или его помощники не обращаются к тем, кто помогал и раньше? Дайте прям все явки и пароли. Кот Шрёдингера. В Америке выборы были 9 числа 11 месяца. Теракт с башнями был 11 числа 9 месяца. Совпадение? Конспирология, однако. Еще в Сеуле собирался митинг за отставку президента в количестве больше ляма человек. Кот Шрёдингера, как бы сказал товарищ Киселев, совпадения не думаю. Вообще, я не думаю таки как раз, что это был теракт с башнями-близнецами в США. Чувствуется мне, что сами американцы себя взрывали. Как дома, например, у нас в Москве. А в целом очень интересно подмечено. Можно целый детектив выстроить. Сципион Африканский. По поводу Казахстана. Продолжаем мы эту тему. Вы правы, отчасти я родился в Казахстане. До 9 класса учился в республике. Получил основную специальность уже в России, здесь же получил и высшее образование. На старших курсах универа начал проворачивать бизнес и пошло-поехало. Специальность связана с командировками, консалтингом и свободным временем, которое я трачу путешествия по делам. Купи-продай в странах СНГ. Объехал почти все страны состава СНГ за 7 лет. В Казахстане осталось много друзей, одноклассников и просто знакомых. Плюс ко всему, предыдущее место работы по основной специальности было в Астане. И там я прожил год. за который очень сдружился с коллегами, обзавязался множеством знакомых по стране. В большинстве своем это прекрасные люди, отзывчивые и гостеприимные. Отрицательным считаю это местами рабопленный к начальству менталитет. Я начальник, ты дебил, ты начальник, я дебил. По Казахстану проехал около 100 тысяч километров, общался с множеством людей и знаю, о чем говорю в ранее отправленном письме. За все время ведения бизнеса по странам СНГ видел столько населенных пунктов, в которых не то что жить, существовать затруднительно. Полная разруха от инфраструктуры до жилых домов. Все разбито. В Белоруссии, Грузии, Узбекистане и на Украине такого почти не увидишь. И от этого как-то огорчительно. Почему они могут жить, создавая вокруг себя хорошие жилищные условия, а мы нет? Пришел к выводу, что вина власти – это лишь отчасти, процентов на 30. Все остальное – это собственное отношение к самим себе и легкая недоразвитость. Каждый народ получает ту власть, которую в конечном итоге заслуживает. Всего вам самого доброго. Спасибо и вам взаимно. Безусловно, отношение, самоуважение к себе надо воспитывать. И это не секундное дело. Но даже говорить не могу, вот все в нос прям идет. У нас же любят говорить о человеке как о нарциссе, если он себя уважает. Да, это достаточно почитать комментарии к ролику ЦППК. В нашем же случае народ не заслуживает ту власть, какая сейчас. Ведь сколько поколений гнобили. Потом эти загнобившиеся родители воспитывали своих детей и давали им гнобное воспитание. Вот про гнобное сейчас заговорил и сразу вспомнил такую чистоговорку. На улице дегодник, нет, не могу ее, на улице дегодник, дегодниковая жена, дегодниковые детки и что-то там дальше. Но вот у меня сейчас не получается, еще раз говорю, прям в нос говорю, все, это ужасно, меня это напрягает. Итак, возвращаясь к вашим мыслям, чего же мы получаем в итоге? Население рабского склада. Вот и задача Мальцева и всех остальных достучаться до таких людей. Это чрезвычайно сложно. Процесс идет, но крайне не в том ритме, в котором это нужно. Вера Вера написала свой комментарий на Ютубе достаточно большой, ВКонтакте много писем. Спасибо, Вера, что пишете. Мне безумно интересно с вами общаться, собственно, как и со всеми. Но я, с вашего позволения, вот прям все-все не буду читать, а в целом скажу, что у нашей соратницы Веры Веры просто крик души. И у меня складывается ощущение, что когда она это пишет, она там внутри взрывается прям. Словно как я. И готова пойти в одиночку и всех их смести. Итак, что же пишет Вера, помимо крика души? Скучала ВКонтакте, не спалось, как всегда. И, о боги, новый выпуск накипело. Надеюсь, вы сегодня не будете скучать, но однако же вы тоже будете находиться в интернете и увидите, что сегодня, 17 ноября, вышел новый выпуск. Я даже вслух восторженно обрадовалась. Ну, правда. Уже как наркотик, как запрещенные вкусности, которые хочется и получаешь неожиданно для себя. Вы сделали мой поздний вечер или раннюю ночь. Выпуск один из самых лучших. Это, соответственно, Вера говорит о последнем эфире. Все нравится, совсем согласна. Как же это, черт возьми, приятно, когда что-то или кого-то слушаешь, смотришь с превеликим наслаждением, словно услада. Такая умиротворенность наступает. В жизни, когда приходится общаться с родственниками, знакомыми или иными окружающими тебя людьми, такое удовольствие испытываешь редко. Я бы сказала, совсем не часто. Больше сопряжено с нервотрепкой, отрицательными эмоциями. Поэтому, встречая людей, которые реально думают, говорят так же, как и ты, схожи многие мысли, сарказм, юмор и так далее, то восторг и удовлетворение неописуемы. Как хочется, чтобы народ, твое личное окружение, опряли от сна, сбросили сети лживой иллюзии, повернули свой вектор интересов на проблемы, начали интересоваться новыми источниками различной альтернативной информации, сделали выводы и хоть как-то принимали участие в судьбе народа, страны, пытались что-то изменить, на что-то повлиять. Все настолько счастливы, аполитичны, безразличны, что их все это не интересует и не волнует? Хочу отметить, что у вас не только приятный голос, спасибо, Вера, еще раз много-много-много раз спасибо, но и чертовски приятный смех. Вот по щелчку пальцев еще смеяться не научился. Это так нравится по жизни, что не могу не отметить это о вас. Спасибо еще раз вам, Вера, Вера. Хотя мы же вроде ВКонтакте договорились, что на «ты» вещаем. Так что спасибо, Вер. Пиши и ВКонтакте, и в комментариях. В общем, делай все, что хочешь. Алена ВКонтакте написала. Увидев первый раз плохие новости и посмотрев старые передачи, так воодушевилась. Я сразу поняла, вот оно, это единственный путь, который может все изменить. И, наконец-то, есть человек, готовый этим заняться. И теперь проблема только в том, чтобы о нем побольше узнали. Я была уверена, что для всех будет очевидным, что это единственный правильный путь. А что в итоге? Благодаря выборам все, ну, по крайней мере, многие узнали о 5.11, но мало кто воодушевился. Да, подписчики выросли, но не так, как я ожидала. Что это? В чем причина? В том, что тупо сад? В том, что правда не верит, что это возможно сделать? Не верит Мальцеву? Как думаешь? Хотя ты же вот тоже не сразу поверил. Не знаю. Я вот начала сомневаться не в Мальцеве, нет. Он-то как раз идет вперед, напролом, но он не находит отклика. Мне кажется, слишком мало людей, готовых пойти до конца. Это подтверждается действиями. Мало было наблюдателей, мало кто запускал салют, мало кто кидает денежку на канал, либо в помощь кому-либо и так далее. Если мы даже в таких мелочах, то что уже говорить о 5.11? Вот такие у меня мысли. И поэтому, думаю, и Славу не трогают. Мне кажется, они просто ржут над ним, над нами. Они уверены, что он не сможет рабов поднять. Алло. Пусть они ржут сколько угодно. Про деньги и все остальное, а у кого они сейчас есть? Ведь основная аудитория – это простые граждане, у которых нет ничего сейчас. Ведь так устроен у нас человек, к сожалению. Пока у меня вроде так ничего дела обстоят, мне и все равно, что у других, что у соседа, что даже у родственников моих близких. Подчеркну это, я не о себе говорю, а о рядовом гражданине. Вот она самая глобальная проблема. Каждый сам по себе. Вот что коробит. Здесь расчет, что к 5.11.2017 году все окажутся в самой глубине одного человеческого отверстия. И ничего не останется, как выходить на улицы. Либо мы просто не доживем до 5.11. Ну, я хоть и не верю в Третью мировую, но если она все-таки состоится, то победителей в ней не будет. Помрем мы все. И есть еще надежда, что будут досрочные выборы президента, и желательно, чем раньше, тем лучше, и попытаться что-то сотворить хорошее на этих самых выборах. Но вопрос, допустят ли оппозицию? Насколько они их сделают честными? Мне, кстати, тут сон приснился, что действительно будут выборы президента в самое ближайшее время. И знаете, кто на них победит? Господин Миронов из «Справедливой России». Я даже проснулся от такого. Пошел перекурил, попил воды, сказал себе: «Спокойно, это сон, иди дальше дрыхни». Так, еще одно сообщение от Алены. «Как думаешь, а если сделать программу, ну если есть возможность и время, конечно, в которых зачитывать рассказы подписчиков о том, как они узнали о 5.11? Поверили, не поверили, что думают?» А также интересные истории, связанные с нашими идеями, которые бы воодушевляли и придавали веры. К примеру, как Вячеслав рассказывал о том, как таксист помог уйти от наружки. Или как человек, открывший дверь подъезда, оказался соратником. Или видео было, как мимо их яхты проезжала машина с бирой, и водитель показывал наш знак. У меня вот тоже с месяц назад был интересный случай. Поехали с мамой в один городок на склад закупить овощей на зиму. Поясню по поводу мамы. Как ни стараюсь, но телек меня побеждает. Правда, у нее только царь хороший. Бояр материт. В том числе и Единую Россию. Поэтому на выборах с некоторыми усилиями, но получилось уговорить голосовать за Парнас. Правда, теперь плюется. Говорила со своими подружками, вот уж действительно авторитеты. Точнее, авторитетки. А они все за Ядро голосовали. Так ей теперь им стыдно признаться, что она за Мальцева голосовала. А не взлюбила она его с тех пор, как я им заболела и показала ей плохие новости. А там, видите ли, матюгаются. И все. Она за голову схватилась. Да как же так, его люди слушают? А он? Хотя мамуля сама у меня не прочь иногда матюгнуться, я так подозреваю. Но ее же не слушает куча народу. В общем, приходим мы на склад, а там на стене две вырезки из газеты с фото царя нашего висят. И с таким тонким троллингом. Что-то там про помидора. Про удар в спину и еще большое фото с надписью «Домовой». В общем, что это Степа непосвященный может и не понять. Я, увидев это, с улыбкой спросила у продавца: «Что, П любите?» Портрет повесили. Если б я могла передать его взгляд. Мама же моя ничего не поняла и стала лопотать. «Конечно, любит. А как же? Он же наш любимый президент». Я сказала: «Мам, неужели ты не понимаешь, что это Степ?» Продавец, увидев, что я адекватная, сказала: «Да-да, никто его уже давно не любит». Я спросила ее, слышала ли она о 5-11. Она ответила: «Да, что-то такое вроде бы слышала. Но у нее больше муж всем этим болеет». Потом позвала парня из подсобки и спросила, слышали ли они о революции. А один из них заулыбался и, шутя, а может и нет, сказал: «Конечно, слышал. Мне уж и винтовку выдали. Вот такая история». Как я вам ВКонтакте, Алена, ответил, история хорошая. Уважаемые соратники, пожалуйста, тоже присылайте, как вы пришли к 5-11, как вы нашли Мальцева, артподготовку. Может быть, у вас тоже есть какие-то неромантические истории на этот счет. Мама Алены, обращаюсь я к вам. Вы сделали правильный выбор, когда голосовали за Мальцева. А на своих подружек не обращайте внимания, которые голосовали за Ядро. Вот они как раз ватного типа, получающие информацию исключительно из программы «Время» или «Вести недели». А вы им ответьте, что я смотрю не только эти программы, но и получаю новости из альтернативных источников информации. Сопоставляю сказанное и делаю выводы, что и вам советую. Они, конечно, сразу покудахтают, но в корочке-то останется. Поэтому, мама Алены, слушайте «Плохие новости», «Человека без имени» и другие, ну, назовем, нетрадиционные новости. Нетрадиционные в том смысле, что об этом никогда не скажет ни Первый канал, ни Второй, ни Третий, ни Сотый. На этом я буду закругляться. Спасибо всем, что выдержали такой большой выпуск. Напоследок хочу передать привет нашему юному соратнику, который проживает в Калининградской области. Ему 4 годика и зовут его Артемий. Артемий, добрый волшебник без имени, передает тебе привет. Хочет пожелать тебе самого хорошего и насыщенного детства. Взрослеть не торопись. Расти сильным, мудрым, умным, крепким и здоровым. Будешь русским богатырем. Слушайся родителей, они плохому тебя не научат, а дадут тебе только самое доброе, светлое, хорошее и позитивное. Они гордятся тобой, а ты гордись своими родителями. Также бабушками, дедушками. Будь хорошим мальчиком, и все у тебя в жизни будет хорошо. На этой ноте точно все. До самых новых-новых встреч. Свои вопросы, мнения оставляйте в комментариях под видео, пишите ВКонтакте или на почту russia5117@gmail.com. Благодарю всех за помощь и поддержку. До самых новых-новых встреч. И всем здравствуйте.